тепло материнского дома. Удивительно короток день в декабре. Не успеешь оглянуться, а на округу снова ложатся густые сумерки. Как только Газик поднялся на холм и помчался по накатанной дороге рядом с лесополосой, из-за припушенных то ли снегом, то ли инеем деревьев словно вынырнуло родное село. Как на картинке стоят дома, одетые в белые шапки крыши. Вот на улицах фонари зажглись. Где-то громко заливается собачонка. Скрипят и хлопают калитки. И в сумерках продолжают свои бесконечные хлопоты женщины. Носят на коромыслах для скотины воду из проруби, сделанной в середине пруда. А вон галопом помчал по улице небольшие сани лучший колхозный жеребец. Видать, агроном поехал в правление на вечерний наряд. Морозно. Девочка лет 6-7 тянет за собой салазки. Часто останавливается. Лезет носом в варежку и дует. Озябла. Калитка не заперта, но дома никого. За день в избе порядком выстало. Синевато мерцают прихваченные морозом стекла в окнах. А потом вошла мать. Обрадовалась. «Что сидишь в холоде? Дрова-то в сенях, я сейчас!» Принесла добрую хапку сухих березовых поленьев, с грохотом кинула на пол возле печки. Не снимая полушубка, села возле подтопка, разжечь. А сама расспрашивала о городской жизни, о внучатах. Коробилась, свертывалась в трубочки береста. Огонь перебегал на поленья, долго лизал их светлым языком. Разгораясь, дрова трещали и шипели. Струйки горячего то ли пара, то ли дыма били из кругляша. Приятно пощипывало в носу. «А у нас нового ничего тоже нет. Семена только колхоз засыпал не совсем добрые. Вот агрономы беспокоятся, ну и нам приходится помогать. Хоть и пенсионеры, разве усидишь дома-то?» Рассказывала еще о деревенских новостях. Потом, спохватившись, взяла подойник и почти убежала во двор корову подоить. Дрова жарко разгорались. Казалось, что рыжеватые блики огня устроили искрометную пляску по пропотевающим стеклам окон. В избе становилось теплее. Тут и мать вернулась со двора. В подойнике пенистое молоко. Быстро процедив, налила полную кружку. «Попей-ка! Отвыкли вы ведь от парного!» Было приятно чувствовать, как вместе с молоком, еще отдающим теплом, пахнувшим травами приречных лугов, вместе с ломтем черного хлеба, который тоже, казалось, дышал знакомыми запахами ветра, солнца, вливалась в избу весна с ее зеленью и цветами. «Вот видишь, как хорошо с молочком-то!» Довольная мать рассказывает, что сенов нынче хватит. Потом в чулане гремит кастрюлями, собирай ужинать. «Годки-то твои живут неплохо. Сейчас ремонтируют тракторы. К весне готовятся. Декабрь-то он ведь на лето путь взял. Пусть по минуте, а день на прибавку пошел». Горят дрова в печке, потрескивая углями. Слышно, как монотонно гудят провода у стены. Думается в тишине декабрьского вечера о том, что еще один год прожит, что мы еще на один год стали старше, и о том, что нам всегда тепло в родительском доме, даже в студеный декабрь.